то мой тепули так и норовил выскочить из набедренной повязки. Я сразу принял эти слова на веру и позавидовал пожирателю крови, который вытворял в тот день такое, что навсегда оставил по себе память в том Уайяникале. Окажись я во время землетрясения на людной городской улице, я, возможно, поставил бы под угрозу мир между нашими народами, набросившись на первую попавшуюся женщину. Да, я понимаю, это не то, о чем стоит распространяться. Однако, мне кажется, я мог бы высказать вашему преосвященству свои соображения по поводу того, почему у животных сотрясение земли вызывает лишь страх, а у людей еще и пробуждает вожделение. Когда наш отряд в самом начале того долгого путешествия впервые разбил лагерь под открытым небом, я ощутил на себе пугающее воздействие тьмы и пустоты. А потом на меня накатила тяга к Саитию. Точно так же все мы, и разумные существа, и низшие животные, сталкиваясь с чем-то неведомым и неподвластным нам, естественно, испытываем страх. Но низшие существа при этом не задумываются о смерти, ибо просто-напросто не понимают, во всяком случае, в той же степени, что и мы, что это такое. Другое дело люди. Мужчина может стойко встретить достойную смерть на поле боя или на жертвенном алтаре. Женщина может не менее достойно рискнуть жизнью при рождении ребенка. Но мы не способны отважно встретить смерть, приходящую равнодушно, словно чьи-то пальцы просто гасят фитиль лампы. Больше всего мы страшимся бессмысленной, случайной гибели. И в тот миг, когда к нам подступает страх смерти, в нас непроизвольно пробуждается потребность в том, что способствует рождению жизни. Что-то в недрах нашего сознания вопиет: «Ауилилемма, совокупись, пусть это не спасет твою жизнь, но, может быть, поможет заронить в этот мир другую». И потому тепули мужчин возбуждаются, а тепули женщин раскрываются и начинают сочиться влагой. Впрочем, это всего лишь мое собственное предположение. Однако у вас, ваше преосвященство, и у вас, почтенные братья, еще будет возможность его подтвердить или опровергнуть. Этот остров, на котором стоит город Теночтитлан, Мехико, расположен на еще менее устойчивом, чем Шалтокан, илистом донном ложе, и его то и дело сотрясают толчки, порой очень сильные. Рано или поздно вы сами ощутите конвульсивное сотрясение земли. Вот тогда и посмотрите, как откликнутся на него ваши сокровенные органы. По правде сказать, для столь долгой задержки в Цаачили и ее окрестностях у нас не было никакой веской причины. Нам просто хотелось отдохнуть в столь приятном месте, прежде чем снова пуститься в долгий и трудный путь. Пожиратель крови, невзирая на седину, похоже, вознамерился не оставить без внимания ни одну из доступных местных красоток. Я же ограничился осмотром достопримечательностей и даже не вел торговых переговоров. Последнее, однако, объяснялось просто. Самого ценного местного товара, здешней изумительной краски, у сапотеков тогда на продажу не было. Вы называете эту краску кошениль. И, наверное, знаете, что ее получают из насекомых, именуемых ночетстли. Эти насекомые в огромных количествах размножаются на плантациях нопали, особого вида кактусов, которыми они питаются. Когда насекомые, это случается в определенное время, достигают зрелости, их сметают с кактусов в мешки и умерщвляют, опуская в кипяток, подвешивая в парилки или запекая на солнце. Затем их трупы подсушивают, получают что-то вроде сморщенных семян и продают на вес. В зависимости от того, каким из трех способов насекомые были убиты, они после измельчения дают три вида ярких красителей: гиацинтовый, пурпурный и светло-карминовый. Никаким другим способом такую красивую краску не получить. Так вот, как выяснилось, в тот год весь урожай насекомых был целиком закуплен купцом из Мешика, побывавшим здесь до меня. Это оказался мой знакомый. Помните? Тот самый, с которым мы разговорились еще в стране Шочимико. Так что мне рассчитывать на краску уже не приходилось, ибо насекомых, как вы понимаете, торопить бесполезно. Вспомнив, что этот торговец рассказывал мне про на редкость стойкую пурпурную краску, вроде как-то связанную с улитками, и народом, именующим себя бродягами, я стал расспрашивать об этом и Красную реку, и его знакомых, в том числе и торговцев. Но все они, похоже, просто не понимали, о каких таких улитках и бродягах речь. Так и вышло, что за время пребывания в Цаачили я совершил всего одну торговую сделку, причем не из тех, какие в обычае у прижимистых почтаков. Старик